Че, ты кашляешь там, что ли? Кашляешь. Простудилась? Да. Соседка, наверное, ремонт делает и тебя простудила. Уже давно ничего не делает. От пылища аллергия идет, когда ремонт делает, от пылища аллергия. А-а-а. Как ты, на улицу выходишь? Выхожу. Кошечек подкармливаешь? Кошек кормлю, голубей. Да, ворон. Собак. Ворон. Да ворон совсем не стало, ни одной не вижу. Да? А у нас вот есть вороны. А у нас ни одной. А у нас вороны в Можайске полно, ворон. Да. С Андреем Лукьяновым мы за ними гоняемся. И чем они кормятся-то? Они голубями дохлыми, я видел, кормятся. Они же падальщицы. Они, когда вот голубь умирает, они его расклевывают, прям печень оттуда вытаскивают. Uh-huh. Я прям видел лично. Uh-huh. А как ты видел, как она с крысой ворона боролась? Прямо крыса подыхала уже около гаража. Видно, ее отравили. Uh-huh. И ворона ее прям за хвост хватала, а крыса из последних сил на нее прям шипела. И так она с ней не справилась, ворона. Не справилась? Да, улетела. Но, может, подождет, пока она сдохнет совсем. А-а-а. Так, Валентин Петрович, что у тебя с родственниками получилось? Почему они не отвечают? Как не отвечают? Набираешь им номер, а говорят, абонент это самое, за неуплату отключен, вот так говорят. Да? Да, ты давно им не звонила, Русланчику там всем? Давно не звонила. Все этой кодли своей давно не звонила? Давно не звонила. Да, а что ты? А ты зачем звонишь? Так я с ними дружу, уже как братья мы с ними. Да что ты? Конечно. Что-то они мне не говорили про эту дружбу. Я ж тебе замок сломал, они же, знаешь, как благодарны были. Да? Помнишь, ты за мной бегала 500 рублей, 500 рублей? Помню. Ой, голос прям совсем другой. Да? Почему? По телефону, неузнаваемый. Ой, ну, а кто же я такой-то? Ну, это нет, я... голос совсем другой. Да это я его, это, брат его старший. Чей? Игоряшкин. А-а-а. Я... У вас там одни Игори. Да, да, и Андрей Лукьянов еще приблудился. Это кто такой? Да это наш внучок, он приехал из Можайска. А-а-а. А еще и у нас Мария живет. Знаешь Марию? Не знаю. Баба тебе не звонила никакая? Нет. Про лесбиянок она любит все это. Никакая Мария не звонила. Не звонила Мария тебе? А? Мария сегодня тебе не звонила насчет лесбиянок, что там такую пургу несет, это наш там родственник. Да? Она говорит, Валь, я тебя люблю, знаешь такую? А, что-то слышала вроде, вспоминается. Да ты не обращай внимания, скажи сразу 02 вызову, скажи. Это наша... Она больная, что ли, да? Больная, да, она... А, больной человек. Из психиатрички она просто ее это выписали пока, а скоро опять положат ее. Она больной человек. Что она вам доводится? Ну, она у меня это, у меня двоюродный брат в Рязани, это его, его, ну, как подруга, можно сказать, гражданская жена. Жена его. Да, но она полулесбиянка, полу такая, полушизофреничка, она такая, в общем, знаешь. Да, так. Даже полулесбиянка. Безбельянка, да. Лесбиянка. Лесбияночка, да, сейчас это модно, полезать пизденочку. Да. А ты любила когда-нибудь это дело? Фу, гадость. Я гадости не люблю. Я тоже не люблю лизать пизду. Извращение тоже ненавижу. Лучше в позе бутерброд. Баба снизу, я сверху. Правильно? Да. А минетик делала мужику своему? Ну, ладно. Че, ладно, прохладно-то. С квартирой решаем вопрос. Когда? С какой квартиры? Твоей, 224-й. Да что ты, квартиру мою захотел? Конечно, а что, просто... Ну, значит, охуел. А ты же знаешь, что у меня детки есть. Какие детки? У тебя нет своих детей? Да есть. Это от твоей толстой, это от твоей Люськи? Нет, есть у меня. Как зовут-то? Не скажу, а то издеваться будешь. Как ее зовут-то? Наташка? Неважно, зачем тебе моя родня? Валь, я раз видел сериал по интернету, по РЕН-ТВ, и там твоя фотография была. Что если это? Там... Чем я знаменитая? Там был сериал про то, что звонят хулиганы всяким разным людям. Вот такой был сериал. А. И, а. Вот. И есть такой сайт в интернете, вот, где таких людей фотографируют. И смотрю, батюшки мои, значит, они открывают сайт, актеры, вот это, вот, ну, интернет. Ага. А там твоя фотография вот с пучком такая вот. Угу. Я тебе серьезно говорю. Ну и пусть любуется. Не, ну нет, что. Ты звездунья у нас, звездушка. Пусть любуется. Пусть дрочат, да? Да. На старушью. Пусть потешаются. Да, но ты-то у нас умная, ты с Брежневым работала, два высших. Работала. Валь. А, кстати, вопрос серьезный. А вы как ты относишься, что Березовский-то умер-то? Ой, не говори, умер. 67, это еще не старый. Да, что его... Отравил, что ли, или что? Миллионер. Миллионер. Он уже был бедный, он проиграл Абрамовичу суд. Проиграл, разве? Да, 5 миллионов был должен Абрамович. Ну что, они в карты, что ли, играли? Да не знаю, там какой-то у них был бизнес, он его обанкротил, Абрамович. Да, обработал ее. Обработал, и это самое... На 5 миллионов? На 5 миллионов долларов, да. Ой, долларов, и ой. У Березовского была депрессия, и он, говорят... Поговаривали, что он самоубийством покончил. Да? Ну, не знаю. Кто чего скажет? В общем, задушился он. Сейчас следствие идет, устанавливает, самоубийство или убийство. Следствие ведут колобки. Знаешь, такой мультфильм был? Следствие ведут колобки. Да-да-да. Помнишь, такой был мультфильм? Помню. Валя, а ты какая-то железная леди. Тебя сколько уже терроризируют по телефону? Да, никому не... Вот сколько старух на белом свете. И никого так не драчат, как меня, за какую-то несчастную квартиренку. Нет, еще про Статовой звонят. И еще звонят Зинаиде Николаевне Давыдовой. То же самое. Да? Это твои подруги по несчастью. Да. Одна на 4 и 8 марта живет. И она считает, что это звонят ее враги там проклятые тоже. Из детского садика там заведующая, она их принимает за своих врагов. Так же и ты принимаешь. Вот кто тебе звонит, как ты считаешь? 217 тоже мне звонит. А что? А этот Киря Картавый звонит с Алтайского края. Да Картава 218 живет. Так он, у нас нет картавых, отродясь. Мы все умеем говорить, в драке раки шумят во мраке. И картавый у вас жил. Куда же он делся? А он это, он из Алтайского края, за медом поехал. А подпись-то вы мне, мою фотографию-то выслали? Да. С этой шоколадкой-то. Да. И там подпись картавый. Пранкерс бэнд картавый хуй там был написан. Да, да, да, да. Это он сам подписался, да, ты думаешь? Это что же он из Харькова приехал и подписался? Не из Харькова, с Алтайского краю. Какая разница? Издалека приехал, чтобы подписаться. Так это же просто, как тебе сказать, это напечатано, это же не подписан. Ты что, совсем тю-тю уже? Там и подпись есть. Тю-тю-тю-тю-тю, ты его изображал всегда, помнишь? Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Он всегда так разговаривает. Тю-тю-тю-тю-тю. Валя, можно к тебе в гости? Хочу к тебе в гости забежать на минутку. Никого я не пущу. Нахуя вы мне нужны? 1 апреля квартира, нотариус сказал, будет за 218 закреплена де юре. Да что ты? Да. На каком основании? На основании, что у нас двойня скоро будет, а старуху... На таких основаниях юриспруденция не признает. А потому что ты неадекватная, ты лохмачка и ходишь голая по подъезду. Да что ты? Да. А что ж меня никто не остановил и милиции не доставил? А ты сбежала по-быстрому в квартирку. Любой мужик догонит. Нет, ты кинжал в кишки воткнешь. Ага. Ты с ножом же ходишь. Финкой, блин. Такие бредни несешь, тебе пора к психиатру. А тебе пора квартиру отписывать нам.